Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». Весь ее небольшой коллектив. Сегодня мы снова пытаемся понимать и разбираться в каких-то потаенных тайнах наших душ. И так как почему-то так сложилось, что о самой потаенной из потаенных тайн, о сексе, мы говорим очень мало, то сегодня тема наша весьма и весьма опасна, похоже. И так как эта тема особенно опасна, то мне бы очень хотелось, дорогие радиослушатели, рассчитывать на вас. Потому что на самом деле разрешите сегодняшнюю программу считать отчасти опросом. Как мы будем относиться к проблеме добрачных интимных связей? Мы вместе с вами. Поскольку, я думаю, всем интересно услышать по этому поводу не только мое мнение, но в первую очередь мнение тех, кто находится на других концах серебряных ниточек, протянутых в эфире. История, ну, я думаю, что я совершенно не буду оригинален. Попробую рассказать какой-нибудь из совсем древних анекдотов, ну, просто для того, чтобы мы еще раз его послушали, как бы отстраненно, в манере серебряных нитей, скорее с философской, чем с юмористической точки зрения. Итак, из школы приходит девушка-подросток старших классов. «Что у вас было сегодня в школе?» – привычно спрашивает папа. «А у нас сегодня был день лекции о сексе», – отвечает дочка. «Лекция о сексе? И о чем же вам рассказывали?» «Ну, первым выступил какой-то священник и объяснил нам, почему мы ни в коем случае не должны этим заниматься. Затем выступил доктор и рассказал нам очень подробно, как этим заниматься нельзя. Ну и, наконец, самым последним выступил директор школы с подробным докладом о том, где именно этим заниматься, опять-таки, нельзя». «И это все?» – спросил ошарашенный папа. «Да нет, не все. Так как главным лозунгом выступления директора было «Стоит ли один час удовольствия целой жизни, наполненной позором?», одна из моих одноклассниц робко подняла руку и спросила: «Господин директор, вы не могли бы нам рассказать, как это вам удается растянуть это удовольствие на целый час?» Ну, знакомая ситуация, описанная примерно следующей фразой, которую вы тоже все знаете. Почаще говорите со своими детьми о сексе, узнаете много нового и интересного. Может быть, большое предисловие, но, наверное, очень важно, потому что в действительности европейская культура сексом пронизана, и это все понимают, и когда мы вступаем в новые общественные отношения, мы, вне всякого сомнения, должны как-то к этому относиться. И по нашему постоянному телефону 2500701 мы сегодня ждем ваших мнений, возможны добрачные связи или нет, нужны ли они вдруг, или это нечто абсолютно вредное и смертельно опасное, особенно в связи со всякими новомодными инфекциями. Хотим мы с вами этого или нет, отношения вырабатывать придется. Поэтому давайте, пока не поздно, попробуем обсудить этот вопрос в эфире программы «Серебряные нити». 2500701 – телефон, по которому мы ждем ваших вопросов, мнений и отношения к этой проблеме. Брака еще нет, а что же делать с сексом? Вот так формулируется сегодня проблема. Ну и, конечно, сегодня мы слушаем с вами музыку. Я решил, что музыку надо слушать не столько сексуальную, сколько попробовать осознать как же звучит его величество сексуальный соблазн. И мы послушаем хотя бы некоторые голоса, которые каждый в свое время весь мир считал невероятно сексуальными. И, конечно, один из главных ловеласов 20-го столетия и обладатель самого завораживающего почему-то, ну почему-то, голоса Хулио Иглесиас, который расскажет нам о сумасшествии, в которое он каждый раз впадает от любви. Учитесь, ну как устоять перед таким голосом. И хотя у нас уже есть звонки, я, как всегда, извиняюсь тех, кто ждет очереди в эфире, потому что, наверное, очень важно послушать некоторые выводы, которые звучали до эфира. Это Владимир. У меня вопрос на добрачные половые отношения. Это дань моде или жизненная необходимость? Потому что это все равно, что спросить, например, убийство предателя, это подражание кинобоевикам или жизненная необходимость? Почему вы стесняетесь называть вещи своими именами? Вот в русском языке есть слово «блуд». Внебрачные половые связи – это блуд, который осуждается и в Библии, и в Коране. Если у вас есть желание, чтобы блуда в результате вашей передачи стало меньше, то вопрос надо, наверное, формулировать по-другому. Вот так вот, я хочу сказать, что вполне возможно, где-то внутренне, особенно если мы говорим о какой-то ветхой или новозаветной традиции, мы, наверное, должны мыслить именно так. И тут встает величайшая сложность. Сложность, которая связана с тем, что, конечно, очень легко сказать «блуд» и попробовать вернуться на несколько веков назад. Вот ведь вся беда в чем. Я боюсь, что в современном обществе, ну, во всяком случае, так кажется мне, этого уже не получится. Потому что уже были Фрейд и Райх, уже была сексуальная революция, уже прошли пиршество и вакханалии земляничной поляны. Нельзя сказать, чтобы человечество от этого не устало. Однако мы с вами никуда не денемся от, я даже не знаю, тысяч, наверное, миллионов юных девушек, которые считают, что в этой жизни и в этом вот циничном обществе нельзя никаким образом проявить себя или стать собой, кроме как выйти замуж за состоятельного человека, да, на белом Мерседесе. А понятно, что состоятельному человеку нужен секс, и как бы им кажется, что торговать им больше нечем. И рассуждения про блуд можно сколько угодно вести, вот в школах, где и как угодно. Однако вот эта вот такая простенькая цель – обрести что-то очень легко, и чтобы ничего за это не было – приводит к тому, что у нас с вами возраст начала половых отношений стремительно растет. И можно кричать о блуде на каждом шагу, ведь это же делается, делается, не то, делалось не только у нас, делалось в той же Америке, делалось в целом ряде других стран. Однако результат все тот же. Да, встает школьница и спрашивает, а как вам удается растянуть это удовольствие на час? Так что мне кажется, что нужно, по всей видимости, пытаться понять это, ну, хотя бы исходя из чего-то современного, потому что нам действительно необходимо понять, а чему учить детей, мальчиков и девочек в семье, а чему в школе, а что делать нам самим, если мы еще не в браке или уже не в браке. Да, это как же, да, вот взрослые люди, ну, вдовые, например, или разведенные, они тоже не могут иметь добрачных половых отношений, они ведь попадают в ситуацию, как бы опять до брака. Или будем стоять твердо и косно и говорить, что развод невозможен, и это немыслимо. На самом деле, под таким простым вопросом мы в очень сложную зону попадаем. Тем более, что вот и в эфире нам задают вот такие вот вопросы. Хотела бы услышать от вас совет. Ну, как скоро должны люди в возрасте за 30 вступать в какие-то интимные отношения? Насколько это должно, ну, в общем, через какое примерно время вы считаете, что это уместно? Ну, вот примерно так, да, одни раздумывают о том, что блуд, да, объявить блудом и сделать вещи эти абсолютно запрещенными. Ну, вот, о сексе говорить не надо. Другие спрашивают, доктор, на который день? А то все горит. Как бы тоже очень конкретный вопрос. И поэтому в отношении блуда, блуд-то он блуд. Но мне почему-то все время вспоминается то, о чем мы общались. И тогда тот из вас, кто без греха, пусть первый бросит в нее камень. Ну вот, давайте послушаем, что думают наши слушатели. Вера Алексеевна, добрый вечер. Вы еще в эфире? Да, меня зовут Вера Александровна. Ой, извините, Вера Александровна. Мы слушаем вас. Александр Геннадьевич, простите, я сейчас не по этой теме. Ага. И я скажу, почему. В среду самый последний звонок был от женщины, которая излила, ну, столько на нас, такой поток своего негатива на всех нас, и вашу всю бригаду, вас облила грязью, и всех нас слушателей, ведь нас такое большое количество. Ну что же она считает, что мы все такие глупые или, может быть, с ее точки зрения дураки, простите за такое выражение, что нас все больше и больше с декабря слушает эту передачу, она нам нужна. И я хочу просто извиниться за нее и заранее за тех, кому, я не знаю, у кого такое недоброжелательство к людям, к миру, а главное, не любовь к самому себе, чтобы так относиться ко всему тому, что ты не приемлешь. Ну, элементарная такая толерантность, она уже должна вырабатываться. И желание ее слушать нас, чтобы знать своего врага, меня поражает, тем более, что я поняла, что она примерно моего возраста. Мы с ней это уже прошли с 37-го года, и это уже закончилось. Это нужно забыть. Простите, пожалуйста, ее и всех тех, кому вот так вот вдруг взведет в голову вот выливать свой негатив на вас в эфире. Спасибо, Вера Алексеевна. Вера Александровна. Ой, извините, пожалуйста. Я еще хочу сказать, что, ну, во-первых, вы ни с какой агрессией не ведете к Богу. Вы никого не заставляете в него верить. Ну, а если она атеистка, так она должна сама задуматься, что атеизм – это и есть ощущение, что Бог есть. Но он не с ними. Поэтому доказать его отсутствие они не могут. И в этом чувствуют и свою слабость, и негодование на нас. Понимаете? Ну вот все, что я хотела сказать. Вера Александровна. И еще, если эта женщина слушает нас, как хорошо вы ей ответили, что вы ее любите. Я думаю, что она должна понять, что это действительно искренне. Вот и все. Вера Александровна, спасибо большое. Я прошу прощения у всех, что такой вот перебой случается. Но раз он случился, я хочу сказать, что, во-первых, вне всякого сомнения, к понятию атеизм надо относиться уважительно по одной простой причине. Это, собственно говоря, такая форма религиозной веры. Не важно, что эта форма религиозной веры возникла совсем недавно, как бы не важны ее корни, но, собственно, это такая же вера. Помогает она человеку жить очень хорошо, пусть помогает. Я просто хотел сказать на самом деле, что, потому что поскольку таких звонков было очень много, они у нас есть и на автоответчике. Спасибо, пожалуйста, всем позвонившим за поддержку, за хорошие ваши отзывы и за хорошие ваши сердца. Но на самом деле, я думаю, что не нужно сердиться на Марину. Я думаю, что она говорила совершенно искренне. А вот то, что мне бы хотелось, чтобы мы все, она сама, я, вы, во всем этом услышали, может быть, самое важное. Нам очень часто хочется внутренне одного, чтобы все разделяли нашу веру. Неважно, какая вера, но если мы в чем-то убеждены, то огонь не расти, огонь не гори и трава не расти. Все должны думать так же, потому что это есть окончательная и бесповоротная истина. И Вера Александровна называла это отсутствием толерантности. Ну, понимаете, какая штука? Ну, можно, но обливается у меня кровью сердца за то, что девчонки, красавицы, умницы не умеют ценить себя, не умеют искать что-то в своей душе. Ну, разве можно просто сказать: «Вы все блудницы, уйдите отсюда»? Это, опять же, попытка разделить мир на себя чистого и замечательного и на нее блудницу. вот эту вот девочку, которая в 13, 14, 15 лет пытается менять партнеров с целью обрести независимость. А вопрос, который меня в этом отношении мучает, на самом деле только один. А что мы, взрослые, можем по этому поводу сказать? Есть еще один вариант. Можно, в конце концов, ничего не говорить и сказать, как знаменитый самый сексуальный женский голос 50-х годов, как Джулия Лондон: «Не помогайте мне любить этого мужчину. Я с этим делом разберусь сама». Fish gotta swim, birds gotta fly. I've gotta love one man till I die. Can't help loving that man of mine. Maybe he's lazy, maybe he's slow, maybe I'm crazy, maybe I know. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. But when he comes back, the day is fine, the sun will shine. Stay out as late as can be. Home without him ain't no home for me. Can't help loving that man of mine. When he goes away, that's a rainy day. But when he comes back, the day is fine, the sun will shine. He can stay out as late as can be. Without him, ain't no home for me. Can't help loving that man of mine. Серебряные нити. Джулия Лондон. Невероятно красивая была женщина. Ну так что? Время передачи стремительно катится вперед, а мы не слышим ответов на вопросы, что же нам делать с интимной близостью. Елена, может, вы нам поможете? Я помогу или нет? Но можно я вас немножко покритикую? Сколько хотите. Значит, вот о сексе, если можно, в завуалированной форме, если можно мне сказать, так как я думаю, вы говорите очень часто. Нападают ли бандиты на девушку? Идет ли девушка на новую работу? Голоса. Все очень сексуально. Теперь у меня вот примеры жизни. У меня есть очень хорошая... Вот, Лен, это очень важно. Извините, я вас на секунду перебью. Очень важно... На самом деле, о сексе мы говорим, правда, крайне редко. А вот вы не сможете дать некое такое... Я просто через передачу хочу дать ответ на вопрос, когда вступать в интимную близость. Вот мы не о сексе говорим, мы о чем говорим? Часто. Вот вы сказали, мы часто говорим о... О сексе разве? Все равно эта тема присутствует. Так вот звали. Леночка, можно я на секунду? Просто вы, по-моему, достаточно точно все называете, но на самом деле проблема вот в чем. Я бы хотел в этой передаче попробовать разделить секс и интимную близость. Вы еще в эфире, слышите ли? Да, я слушаю. Дело все в том, что мне бы хотелось эти вещи очень тесно связанные разделить. Правильно. Я пытаюсь создать в передаче интимную атмосферу, а вам под этим, под голосами, под музыкой, под моей манерой говорить, слышится секс. И мне хочется дать пока очень конкретный ответ тем, кто хочет, кто спрашивает, когда можно вступать в сексуальные отношения. В сексуальные отношения можно вступать тогда, когда вы чувствуете, что появилась интимная близость. А мне казалось, любовь. А возможно, мы имеем в виду одно и то же. Просто ведь мы говорим о некоторой чувственной составляющей. Любовь — слово в нашем языке, на мой взгляд, куда как более обширное. Мы должны для того, чтобы секс стал возможным, оказаться в некой оболочке понимания, которую, наверное, точнее назвать интимной близостью. Вот вы знаете, дама, которая звонила, она, обратите внимание, спрашивала, после 30... Мы не всегда называем это чувство любовью. Понимаете, какая штука? Может быть, я не прав, Лен, а правы вы. Простите, я вас перебил. Давайте вы попробуете сказать то, что вы хотели, ладно? Хороший товарищ, именно товарищ. Ему за 40 лет. И он научился к этому возрасту не изменять жене, не глядеть на красивые ножки, а владеть и управлять своей половой энергией. И он мне с гордостью говорил: ты знаешь, я теперь твоей жене, наверное, никогда не изменю. И вот это была такая радость человеческая, мужская радость. А когда-то они хотели с женой разводиться, и я там ему немножко помогла, сказала, где он был неправ, где он не понимал свою жену. И он пошел дальше по этому пути. Он научился управлять своей энергией. И вот если, мне кажется, я тоже могу ошибаться, что если мы будем говорить о сексе, о интимной близости, запрещать или кидать камни, то мы не сдвинемся с точки, с этой мертвой, обсуждательной. А вот если мы попытаемся грамотно ставить задачи и объяснять людям, что такое секс, что такое интимная близость, что такое любовь, то, мне кажется, с этой точки мертвой сдвинуться можно. И примером мой товарищ атеист. Спасибо. Леночка, подождите, пожалуйста. Да. Вы не отключились еще? Нет. Скажите, пожалуйста, ну уж если говорить о конкретике, да, а что имелось в виду под сексуальной энергией? Это что? Он научился управлять в какой смысле, в каком смысле ей? То есть это что? Вот когда у него возникало желание. Он научился справляться со своими желаниями. Нет, он именно научился переориентировать ту энергетическую направленность, которая у него была, могла возникнуть очень сильно, такая энергетическая направленность на, скажем, действительно красивые ножки, да? Вот, и он мог отвлечь себя и эту энергетику, направить ее, например, на решение интеллектуальной задачи. А вы знаете, как прочим, сказали бы подлинные психоаналитики, он научился сублимировать. Есть такое правило? Да, есть такое правило. А можно я еще скажу? Вот он атеист, и то, чему он научился, это вот он атеист научился. случился, да, это мучит, между прочим, христианство. И этому учит, этому же и индуизм, управлять своими чувствами, чтобы вот эта вот, ну, похоть, чтобы она в мир не выбрасывалась. Совершенно... взглядом, ничем. Совершенно точно. Это христианство, это форма аскезы. Для индуизма просто почти обязанность мужчины после 40, поскольку в этом возрасте он должен отвлечься от секса, начать постигать свои духовные корни. Это такая карма мужская, да? Но вот, наверное... Лен, я с вами согласен практически абсолютно. Вся проблема заключается в том... Ох, это сложный вопрос. Я вот помню, как мы с приятельницей, с одной, приехали, с врачом, между прочим, и дамой, чуть старше 40 тогда, мы с ней приехали в только-только открывшуюся в 90-х годах, не вдвоем, но там в составе небольшой группы, Оптину пустынь. И ходили, беседовали с монахами. И вот, значит, она... Мы ходили, я восторгался, там пустынью вот, открыли, скит, в общем, можно было туда пройти, и как-то все это в каком-то тогда первичном девственном убранстве было. Она ходила, и я смотрю, она прям вот набрекает от злости. Закипает, закипает, закипает. Ну, мы выходим, я говорю ей, ну, имя, конечно, называть не стану, ну, допустим, там, Галя. Я говорю ей: Галь, ты посмотри, ты чего в монастыре такая злая? Она мне говорит: да эти монахи, ну, это ужас просто какой-то, ты посмотри, какие красавцы, ты посмотри, какие красавцы двухметровые. И куда? В монастырь! «Боже мой, сколько людей погублено!» Сказал врач. Я отнюдь не пропагандирую такой взгляд на вещи. Мне интересно совершенно другое. Ну, если мы не возражаем, да, то есть если мы принимаем тот факт, что уж, по крайней мере, мы сейчас не о внебрачных, обратите внимание, отношений, а о добрачных. Уж о внебрачных поговорим как-нибудь, конечно, поговорим, что добрачные отношения возможны. Куда нам двигать мужчин в сторону управления сексуальной энергией? Ну, в общем, да, после 40, да, я с вами полностью согласен. А до 40? Нам детям что говорить? Как вот в этом анекдоте, что как бы где нельзя заниматься сексом, почему нельзя заниматься сексом, и как бы говорить о греховности и о том, что это блуд, или все-таки поступать как-то по-другому? Иван Николаевич, как вы думаете? Добрый вечер. Это только мое мнение будет, да. Хотя может оказаться, что оно будет не обязательно. Если я не прав, я думаю, вы, как специалист и радиослушатели, меня поправят. Во-первых, я полностью согласен с первой радиослушательницей, которая дозвонилась в эфире, и второй, процентов на 95, с первой на 100, и с вашим ответом на 80%, ну, 85, на второй вопрос. Второй звонок. Значит, ну я считаю так, что для меня, например, понятие секс и интимная близость — это как бы две стороны медали. Или, если хотите, то есть неотделимы, как ассимиляция и диссимиляция. Поэтому отвечать буду комплексно. Значит, я считаю, что добрачные отношения, как и внебрачные, недопустимо ни в коем случае, вот по какой причине. Как-то в одной из передач вы говорили, что секс это такая вещь, хотя и нужная, и полезная, но без нее вполне можно обойтись. И сейчас, отвечая на вопрос предыдущей слушательницы, вы, в общем-то, пришли к этому самому, что там управлять энергией и прочее. Но я скажу несколько проще. Человек, имея возможность управлять, имея возможность отказаться, вы сами, так сказать, это подтверждали в одной из передач, я слышал. Так вот, человек, который не хочет, не может, к как это, есть такая, знаете, учитесь властвовать собой. Вот кто не хочет властвовать собой, так сказать, не воспитывает себя и свою вот эту энергию, не заслуживает никакого уважения. Как, знаете, человек с большой буквы, вот у Горького, Максима Горького, значит, человек звучит гордо, человек с большой буквы. Вот в этом понимании для меня такие люди не звучат гордо и не звучат с большой буквы. Значит, вы понимаете, в войну, например, вот в Ленинграде, люди не только что без секса, без пищи обходились, кроме хлеба пополам с клеем и с корой. У меня знакомый... Иван Николаевич, я... не обижайтесь на меня, пожалуйста. Но понимаете, какая штука? Нет. Войны-то нет, войны-то нет. Нет. И мы с вами можем тут в эфире договориться, что все это есть блуд. Ну, в общем, есть такая точка зрения. Я же слышу, что вам слушатели звонят и на автоответчик и прочее, и высказывают такую точку зрения. Я сейчас не буду, знаете, на религиозные мотивы, потому что у многих, видите, чисто вот социальный, понимаете, человек, который, как говорится, значит, плюет на морально-нравственные устои, ради своей, извините, похоти животной, понимаете. Ну, это махровый эгоист, это демонстрирует свой индивидуальный... Но морально-нравственный устой, он где? Он же только в религии. Нет, почему? Скажем, давайте так... Ну, я не знаю, ну вот мне 22 года. Я мужчина или я женщина, я не женат, я не замужем. Я имею право вступать в интимные отношения? Или это блуд? Секундочку, я сейчас скажу, понимаете? Или все-таки мы можем вступать в интимные отношения только в том случае, если рожаем детей? Отвечу, только поймите правильно, это поиск. Поиск – это не, скажем, абсолютная точка зрения, это поиск. Поиск, конечно, смотрите, вместе ищем. Да, так вот я хочу попробовать ответить, мое мнение. Смотрите, значит, вы говорите, моральные устои, исходя из религии. Нет. Вот смотрите, советская власть категорически был антипод религии, категорически отрицала. Но советская власть была против всяких вот этих добрачных, внебрачных, понимаете, и т.д. и т.п., понимаете. Ох, что, да, ох, вы не правы. Ну как не прав, понимаете, ох, везде это осуждалось. Даже в свое время, так сказать, там на ковер, если в институте вызывали и прочее. Ох, вы не правы. Ну, это уже советская власть, уже там в варианте сталинизма. Ну да. Моральный кодекс строителя коммунизма. А вообще советская власть, если иметь в виду ленинский период, 20-е годы, начало 30-х годов, так там доходило чуть ли, простите, не до асфального греха, до коммун, до Калантай, до общих женщин, в общем, как бы... Поскольку такие, вот этот период, он буквально был минимальный, а Сталин... Так он же и был советской властью. Ну как, вот я имею в виду... Он был властью Советов. 30-е до... Иван Николаевич, солнышко, ну это же был период власти Советов. А потом был царь вводил кодексы там... Александр Геннадьевич, можно я еще одну вещь скажу? Может быть, она будет вам, как вот специалисту, доктору. Значит, вот у меня знакомый, он долгое время работал на ЗИЛе главным инженером, Зварыкин Николай Константинович. В трудные годы, когда там у них там кормили на заводе и прочее, вот спрашивал рабочих, какая пища? Рабочие отвечали так: пища такая, что жив будешь, не умрешь, и работать будешь, но к женщинам уже не потянет. Так вот, понимаете, кабачки, баклажаны, как раз вот это, я не знаю, согласитесь вы как доктор или нет, как раз вот это все отбивают таким естественным путем. А отбивать-то чтобы... зачем? У нас с вами беда, у нас население стареет стремительно. Моральный кодекс, он где, он чей, он откуда? Моральный кодекс строителя демократического общества, это типа вот едим кабачки, потом вступаем в брак, потом перестаем есть кабачки, рожаем детей. Получается какая-то странно-пуританская мораль, но ни на чем не основана. Но детей-то надо в браке рожать, а не, так сказать, плодить детей, чтобы они были контингентом детдома. Это близко к вашей... Так к вашей в браке, но может быть все-таки выходом является учить людей тому... Что вот это просто мое предложение, да? Я ни в коем случае на вас не ругаюсь, просто уж не сердитесь, время кончается, еще есть звонки. Проблема-то вот в чем. Проблема в том, что я пытаюсь выразить, может быть, даже не успею. Проблема заключается в том, что существует некие правила игры не коммунистической, не христианской, но психологической. котором, конечно, мы никуда... Мы можем с вами тут обсудить и прийти к выводу. Добрачный секс – это плохо. Мы его запрещаем. Но это ни к чему не приведет абсолютно. Никаким результатом. Добрачный секс есть, был, будет. Он будет цвести в литературе, он будет цвести на экране телевизора. И мы ничего с вами с этим сделать не сможем. Вот тут у меня нет никаких сомнений. Так, может быть, попытаться поговорить хотя бы здесь, в серебряных нитях, о том, что такое интимная близость, когда человек может вступать в секс, как он чувствует сексуальные отношения, простите, как он чувствует любовь и доверие. Может быть, его учить добиваться какой-то своей психологической цели, удовлетворенности или неудовлетворенности, браку, в конце концов. Да, ведь сейчас что происходит? Сейчас подавляющее большинство мужчин на самом деле вот тех самых состоятельных, к которым так стремятся молодые девушки, о чем я говорил, в брак вступать не хочет. А, может быть, поговорить о том, каким же образом сделать так, чтобы человек захотел вступить в брак? Каким образом пользоваться и как бы уметь использовать и создавать свою собственную сексуальную привлекательность для того, чтобы заинтересовывать партнеров или партнерш и заинтересовывать серьезно? Ведь понимаете, какая штука? Как только в дело вступает нормальный, серьезный разговор, даже те же подростки могут выяснить, что все не так просто. Как только вы начинаете рассказывать о том, что чему человеку нужно научиться, не в сексуальной технике, а в отношениях между двумя людьми. Может быть, нам надо перестать в чем-то быть лицемерами и начать разговор об этих вот душевных оболочках не столько о сексе, сколько об обратной стороне медали, об интимности. Андрей, извините, ради бога, мы вас оставили на конец эфира. Вы нас еще слышите? Да, добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. Радиослушатели. Знаете, что такая тема, которая... За одну передачу, наверное, невозможно что-то сказать. Я только вот две краткие вещи. Во-первых... Андрей, да? Простите, ради бога, можно вопрос? Как вы думаете, мы продолжаем этот разговор? Вот стоит его продолжать? Отчасти да, но в таком вот прямом смысле, мне кажется, эта дискуссия, диспут, требует очень большой постепенности и осторожности. Вот поэтому мне есть что сказать, но если бы была еще одна передача, вот посвященная, я бы это сказал лучше. А сегодня можете кратко начать формулировать? Нет, я даже должен говорить, вот действительно, подумав как. Я хочу только две вещи сказать. Мне вообще, вот я вам позавчера звонил, я побудил. Ваш анекдот, вот анекдот старинный, как вы сказали, анекдот, но на самом деле это притча, это и слышно. Во-первых, прекрасно передана атмосфера, вот такая... Ну, та, которая передана. То есть она реально немножечко привычна, но абсолютно реально передана. И вот я думаю, эта девочка, а что она еще могла спросить? Это ведь не вопрос разведки источника. Она услышала, что, может быть, этот человек чувствует что-то живое. В течение часа он наслаждается. Ведь ничего другого придумать было нельзя, тем более в достаточно корректной форме. Это что, уникальная совершенно притча. Ну и второе, я заметил, вот певица Джулия, которая пела вот «Аю Лизы» из «Торги и Беса», вот действительно очень сексуальный голос, но насколько он глубок. Это потрясло. Я первый раз в этом исполнении слышу эту музыку. Ну вот две такие вещи. Вот, а я бы хотел, так сказать, потом как-то еще. Давайте договоримся так, Андрюш, спасибо вам большое. Время наше стремительно истекает. Я хочу еще сделать тогда два заявления. Первое. Давайте мы расширим тему и попробуем обсудить проблемы добрачных и внебрачных отношений еще раз в следующую пятницу. И мы тогда ждем вашего звонка, Андрей. Хорошо? У вас как раз будет время подумать. Это первое. Второе. Всем радиослушателям напоминаю, что по пятницам мы сейчас буквально через 15 минут перейдем на «Маяк-24», на FM-ную частоту. Это частота 103,4 мегагерца. где 10 минут 12-го тоже будет программа «Серебряные нити», у которой тема сегодня «Уверенность в себе». Какие-то другие аспекты уверенности, не те, что звучали раньше, мы будем там в этой программе проговаривать. Помните, что нам очень нужны ваши звонки, поскольку еще радиослушатели «Маяка» не очень привыкли к существованию передачи раз в неделю. Помогите нам, пожалуйста, звоните, спрашивайте и рассказывайте. Спасибо всем, кто звонил. Продолжаем эту тему, действительно важную, действительно, мне кажется, необходимую в том, что происходит сегодня в нашей реальности. В следующую пятницу ждем ваших звонков на «Маяке». Очень вас всех любим. И поэтому последние песни наши, как всегда, традиция такая стала, я ставлю нашу коллекцию «Бесами Муч». На этот раз очень сексуальный мужчина из 60-х годов, Трини Лопес, снова поет «Целуй меня нежно». Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verme junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última.